Да и вообще, сопротивление оказалось на удивление слабым и хаотичным. За считанные минуты десант занял верхние ярусы, гарнизон же предпочитал более имитировать действия, чем и впрямь драться, при первой возможности сдаваясь в плен. Логичное решение, кстати, против штатно вооруженных и защищенных десантников много не повоюешь. Случались, правда, и исключения, но отдельные храбрецы погоду не делали. Похоже, лучших из лучших в гарнизон, задачей которого было контролировать местных, никто загнать и не пытался. А драться против вооруженных до зубов головорезов – это совсем не так интересно, как гонять прикладами безоружных людей. Неудивительно, что оборона рухнула от первого же толчка. Следующие полчаса Кольм занимался тем, что рассматривал стены пещеры и отчаянно скучал. Сзади недовольно сопели десантники, но недовольства не высказывали, по крайней мере вслух. Механик копался в переплетении металлических кишок, именно так выглядело нутро бота, когда он открыл кучу люков и лючков, позволяющих добраться до начинки поврежденной машины, и зло ругался себе под нос. Второй пилот спал, развалившись в своем кресле. Он вообще, как уже обратил внимание Кольм, любил это дело. Бортстрелки занимались тем же самым. Идиллия. На 2 часа работы, если не больше, провозгласил, наконец, механик. Блок менять придется, а до него еще добраться надо. Все правильно, защита построена по классическому, отработанному еще в 20 веке принципу. Помимо брони и силового поля системы и блоки располагаются таким образом, чтобы менее ценные прикрывали более ответственные. Пускай и не намного, но это повышает выживаемость машины в бою. Все логично, однако если полетит что-то внутри, добраться до него будет не то чтобы сложно, а, скорее, долго. Слишком многое придется снимать, потом ставить на место, а после всего еще и тестировать. Ну что же, Кольм задумчиво кивнул. Надо, значит, надо, от этого уже никуда не деться. Товарищ старший лейтенант, Кольм титаническим усилием воли удержался от того, чтобы подпрыгнуть. Как оказалось, десантники в своей тяжелой броне могли, случись нужда, ходить абсолютно бесшумно. Или же сам он увлекся, задумался и потерял бдительность. Так или иначе, когда позади тебя, у самого плеча, внезапно раздается чей-то искаженный динамиками шлема голос, самообладание, хотя бы внешне, сохранить непросто. Лейтенанту оставалось лишь гордиться своей выдержкой. Во всяком случае, когда он набернулся, лицо его выглядело безмятежным. Что-то случилось, товарищ старший лейтенант. Может, вы нас отпустите? Здесь вам 2 часа торчать, а там... Сержант неопределенно махнул рукой в сторону города, сейчас каждый человек на счету. ГМ. Кольм задумался на миг. Хорошо. И, знаете, я пойду с вами. Хоть посмотрю, что внизу творится. 2 часа здесь торчать. Сержант понимающе хмыкнул, но все же осторожно намекнул, что у десанта своя задача, у пилота своя. И подготовка тоже разная. Умом Кольм понимал, что тертый вояка прав, но торчать здесь, когда другие воюют. Молодость и задор победили здравый смысл, поэтому он махнул рукой, захлопнул забрало шлема, прихватил из аварийного комплекта ручной лучемет и рыкнул на бортстрелков, чтобы кончали дрыхнуть и контролировали обстановку, пока он сходит, осмотрится. Стрелки моментально проснулись, доложили, что всегда готовы, и это было правдой. Людей, способных эффективно вести огонь на космических скоростях, не так и много, и готовили их хорошо. Во всяком случае, ничуть не хуже десантников. Понаблюдав за тем, как шевельнулись огневые турели, лейтенант кивнул удовлетворенно и сказал изнывающему от нетерпения сержанту: «Ну что, пошли, что ли?» Идти пришлось не так уж и долго. Коридор, соединяющий ангар со шлюзовой системой города, был довольно коротким и редкостно скучным. Когда-то по нему проползла горнопроходческая машина, проплавив тоннель и оставив за собой блестящие, превращенные сверхвысокой температурой в подобие стекла гладкие стены. За прошедшие десятилетия они поистерлись, красота ушла, и осталась лишь скучная матовая поверхность. Идти удобно, смотреть ни на что, идеально для технического коридора. Впрочем, в городе тоже не оказалось ничего интересного. Пустые, словно вымершие коридоры. Впрочем, почему словно? Вон, трупы лежат. Судя по форме и раскосым, типично азиатским лицам, кто-то из гарнизона. Восточников изрубило пулями так, что непонятно, сколько их было, но куча большая, как бы не целый взвод тут полег в бесплодной попытке остановить уральских десантников. Итак, пустые грязные коридоры, комнаты-клетушки. Кольм заглянул интереса ради в некоторые. Большая часть была техническими помещениями, складами или еще чем, но попадались и жилые. Разница была невелика, в жилых имелись койки и подобие санузлов, плюс отпечаток личности владельца вроде каких-нибудь постеров на стенах, только и всего. Жили здесь небогато, если не сказать хуже, на Урале тюремные камеры выглядели уютнее. Впрочем, похоже, жизнь на верхних, самых опасных при любых эксцессах ярусах была уделом местной бедноты. Чем ниже они спускались, тем меньше становилось складских помещений, расширялись коридоры, и лучше выглядело жилье, но общее впечатление оставалось прежним. Муравейник. Гнетущее ощущение сдавленности усиливалось еще и небольшими группами пленных, которые попадались довольно часто. Всегда одинаковые, пара десантников и 30-40 узкоглазых с руками на затылках и одинаковым изумленно испуганным выражением лиц. Куда их гнали, лейтенант не знал, но, судя по вектору движения всех групп, нашли какое-то большое помещение, в котором пленных можно разместить всех разом, запереть и обойтись минимальной охраной. Логично, в общем-то, но, представив набитое людьми помещение, Кольм, никогда раньше не жаловавшийся на комплексы, но привыкший к простору космоса, почувствовал даже нечто вроде легкого приступа клаустрофобии. Однако развиться во что-то серьезное проблема не успела, поскольку на 12-м ярусе нашлись вопросы поважнее. Если конкретно, там шел бой. Очевидно, здесь у восточников нашелся какой-то неглупый и решительный командир, сумевший собрать вокруг себя не впавших окончательно в панику солдат и организовать оборону. Судя по оплавленным стенам и тому, что подниматься в атаку десант не спешил, предпочитая вести огонь из укрытий, противник сумел развернуть тяжелые лучеметы либо еще какую-нибудь аналогичную хрень. Сейчас обе стороны активно пытались задавить друг друга огнем, что не очень-то получалось. Сержант, очевидно, успел доложить о своем прибытии, потому что порцию ругани от командира десантников на свою голову Кольм получил моментально. Если убрать сочные эпитеты, смысл фразы сводился к тому, что совершенно незачем людям без тяжелой брони и с недостаточной подготовкой делать в центре боя. Впрочем, сейчас десантному капитану было не до него, и он только махнул рукой, возвращаясь к своим прямым обязанностям. Кольм, улучив момент, убрался из его зоны видимости, укрывшись за углом, где, как он успел заметить, расположился лейтенант из группы, которую он сюда доставил. Офицер, молодой парень, скорее всего, одногодок Кольма, глухо ругаясь, пытался оживить тактический планшет, но тот, судя по изрядно покореженной задней крышке, словил пулю и включаться после столь хамского обращения категорически не желал. Дело выглядело безнадежным, поэтому лейтенант воспользовался появлением нежданного визитера как поводом для того, чтобы перестать заниматься ерундой и переключиться на новый объект, что пилота вполне устраивало. «Что у вас тут? Тебе кратко или развернуто?» «Можно кратко. Тогда ж, а?» Ответ был максимально емким, но всех деталей, увы, не раскрывал, поэтому десантник все же снизошел до пояснений. По его словам, выходило следующее. Как минимум одно подразделение тяжелой пехоты у восточников в городе все же нашлось. И, главное, эти уроды успели подняться по тревоге, напялить броню и встретить атакующих во всеоружии. Конечно, и подготовка, и боевые скафандры у них не чета десантным, но это нивелировалось тем, что восточники к тому моменту, как штурмующие прорвались сюда, на административный ярус, успели организовать какую-никакую оборону, соорудив баррикады и установив тяжелое вооружение. На предложение сдаться они ответили отказом, что было, в общем-то, логично. Кольн заглянул в комнату, на которую ему показал лейтенант, и едва смог удержать в желудке завтрак. Восточники, похоже, взяли в заложники администрацию города с семьями, как раз на этом ярусе и живших, а может, и еще кого. Убедившись же, что десантников уральцев чужие заложники не слишком волнуют, они просто устроили резню. Трупами завалили несколько залов, уцелели немногие. После такого сдаваться им было уже не с руки, в бою погибнуть и то не столь болезненно. И все бы не страшно, в конце концов, у противника банально кончится боезапас, если бы не одно обстоятельство. Тремя ярусами ниже, на 15-м и последнем, располагался энергетический центр города. Древние, но мощные и надежные кварковые реакторы, которые, если подойти к делу с умом, вполне можно подорвать. Тогда на месте города окажется здоровенная воронка, и противник, понимающий, что выжить не сможет ни при каких обстоятельствах, вполне может на это пойти. Точнее, уже пошел, но пока не в состоянии что-либо сделать, поскольку вмешался пресловутый человеческий фактор. В энергоцентре, как и положено, находилась дежурная смена. Из местных, естественно, куда проще использовать людей, знающих свои агрегаты до последнего винтика, чем вести сюда новых. А для лояльности при персонале всегда присутствовала группа солдат-восточников. Нормальная ситуация. Только вот как только заварилась каша и стало ясно, что город не удержать, персонал центра тут же прекратил демонстрировать лояльность. Жили энергетики на 14-м ярусе, а потому, недолго думая, перетащили этажом ниже свои семьи и тут же задраили бронированные двери. Ну а солдаты-восточники вместо того, чтобы пресечь это безобразие, оказали им всю необходимую помощь. Видимо, очень не хотели взрываться, даже по приказу командования. И в результате сейчас восточники пытаются взломать полуметровой толщины броневые плиты, а внизу готовятся к обороне, потому что рано или поздно двери все равно падут. Вот и все расклады, которые успели доложить снизу, прежде чем связь прервалась. Но, судя по тому, что город пока цел, вломиться на 15-й ярус противник еще не смог. «И что дальше?» – спросил Кольм. «А черт его знает», – махнул рукой лейтенант. «Пробиться вниз мы не сможем, обойти противника и установить связь с энергоцентром или хотя бы передать им вооружение, тоже. Неужели нет других вариантов? Воздуховоды какие-нибудь, к примеру?» «Как нет?» «Есть, думали уже и даже пробовали, не глупее тебя, право. Только по всасывающим не пролезть даже голышом, а по отводным. Там температура больше 300 градусов, стены раскалены, и без скафандра никак. А в скафандре не протиснуться». Кольн посмотрел на квадратную фигуру десантника, потом с опаской подключил свой планшет ко всей еще функционирующей сети города, вызвал схему воздуховодов. Да уж, даже если снять все навесное оборудование и вооружение, все равно не пролезет. Даже просто потому, что не хватит гибкости, жесткая конструкция заклинится на первом же небольшом повороте. Потом он посмотрел на свой скафандр, космический, полужесткого типа, сравнил свои габариты с массивными фигурами десантников, самый мелкий из которых был на полголовы его ниже, прикинул размеры воздуховода и вздохнул. «А ты знаешь, я, наверное, пролез бы». 10 минут спустя, выслушав много ругани, комментариев по поводу своих умственных способностей и вполне дельных советов, он уже полз по кривой, совершенно дурацкой формы трубе вниз, толкая перед собой тяжелый контейнер. Откровенно говоря, больше сил уходило на то, чтобы не дать ему ухнуть вниз, на участках, где спуск становился чересчур крутым. Позади тащился привязанный к поясу трос. Если застрянет, есть шанс, что смогут вытащить, хотя в реальности этого пилот сомневался. Бьющий в лицо ветер был не то чтобы очень силен, однако жар ощущался даже через скафандр. На 90% это была игра воображения, но все равно неприятно. Словом, о своем героическом порыве Кольн пожалел очень скоро и двигался вперед на одной гордости. К сожалению, очень быстро выяснилось, что найденная в городской сети карта не вполне соответствует действительности. Можно сказать, вообще не соответствует. Уже на 13 уровне лаз разделился на два рукава, причем в один из них сложно было пролезть даже некрупному кольму, а второй, как оказалось, вел в тупик, перекрытый запертой дверью. Хорошо еще, имелась здесь камера, нечто вроде комнаты 2 на 2 метра, в которой можно было развернуться. Отсюда Кольм доложил о своей неудаче наверх и получил приказ сидеть и не высовываться, поскольку ползти вверх у него точно не получилось бы. Однако вот так сидеть. Беспроводная связь здесь работала, и, подключившись к сети, замок лейтенант разблокировал почти сразу, благо хиленький пароль мощный планшет осилил без труда. Дверь мягко, почти бесшумно отъехала в сторону, открыв еще одну комнату, на сей раз большую и заваленную всякой мелочью. «Коптерка, не иначе», — подумал он, оглядываясь, и с удивлением обнаружил, что на него в изумлении уставились 5 пар одинаково испуганных глаз. «Вы кто?» Тот, кто проблеял это, был невысок, полноват и обладал холеным, но напрочь растерявшим былой лоск лицом. Да и одежда явно знала лучшие времена. Когда-то это был солидный деловой костюм, возможно даже, из натуральной шерсти, но сейчас он мог сгодиться разве что в качестве половой тряпки. Женщина рядом с ним вид имела соответствующий, те же самые приметы закончившейся счастливой жизни, разве что одежда не столь истрепанная да лицо сохранило остатки былой красоты. И трое детей, 2 пацана-близнеца, на вид лет по 12, и девчонка на год или 2 старше. Все они смотрели на Кольма с испугом и надеждой. «Старший лейтенант Кольм», — представился он, — «военно-космический флот Конфедерации. Вы, за нами?» «Нет, я тут спелеологией увлекаюсь», — раздраженно ответил он. «Вы вообще-то кто и что тут делаете?» Через минуту он уже знал, что имеет дело с мэром этого жалкого городишки, господином Паулем Хепберном, бывшим мэром. Хотел поправить его Кольм, но не стал, поскольку это могло вылиться в истеричные вопли и затягивание процесса рассказа. Когда пришли захватчики, мэра они, конечно, тут же взяли за шкирку и заставили работать, ибо захватить город – это одно, а управлять им – совсем другое. Здесь без знающих тонкости дела специалистов во всех областях не обойтись. Но как только в город вломился уральский десант, мэр подхватил семью и постарался спрятаться. Вполне разумное действие. А вот считать, что мир вертится вокруг тебя, и десант сюда явился только ради спасения твоей драгоценной души, это, напротив, неразумно. Кольм постарался максимально доходчиво объяснить перепуганному чиновнику тот факт, что они вообще не знали и знать не хотели, есть здесь мэр или нет. Но, похоже, до разума его достучаться не смог. Ну и пес с ним, если честно. Наглухо задраив дверь, через которую пришел, а то горячий воздух успел изрядно поднять температуру в помещении и необремененные скафандрами беглецы уже стали мокрыми, как мыши, Кольм осторожно высунулся в коридор. Пусто. Ну да, все правильно. Те, кто держит оборону, засели на уровень выше, те, кто ломится в энергоцентр, опять же на уровень ниже. Так что здесь и впрямь тихо, на первый взгляд, хорошее место, чтобы пересидеть бурю. Хотя, конечно, мэр не знал первого правила зачистки, в дверь входим вдвоем, сначала граната, потом я. Но тут уж как повезет, оставалось выбрать стратегию действий. Сидеть, как приказало командование, что выглядело не самым удачным решением, либо попытаться что-то сделать. По сути, оставалось два варианта: спуститься вниз и попытаться уничтожить тех, кто штурмует энергоцентр, или ударить в тыл обороняющимся на 12-м ярусе. Небогатый выбор, у первого варианта больше шансов, но, по большому счету, он лишь оттягивал неизбежное. Двери перепуганные энергетики все равно не откроют, это прагматичный и имеющий не слишком высокое мнение о людях Кольм понимал совершенно отчетливо. Стало быть, даже если он положит штурмующих и не даст им при этом времени сообщить командованию о нештатной ситуации, что еще более проблематично, через несколько минут, привлеченная шумом, примчится подмога. В лобовом же столкновении шансов немного и надежно укрыться вряд ли удастся. Второй вариант шансов на успех дает меньше, зато, если удастся отвлечь противника, то десант вполне может прорваться, а в ближнем бою восточников положат гарантированно. Немного подумав, Кольм выбрал именно его, после чего, вернувшись в комнату, вскрыл контейнер. Не дошел до энергетиков, пригодится ему, почему бы нет. Как удобнее попасть на 12-й ярус? Спросил он, закончив экипироваться. Мэр, успевший чуточку вернуться к реальности и вытирающий с лысины обильно струящийся под большим и, как ни странно, почти чистым платком, лишь зло сверкнул глазами из угла комнаты. Зато его жена и все трое детей, сохранив, видимо, адекватное восприятие, тут же внесли необходимые пояснения. Оставалось только преодолеть несчастную сотню метров по коридору и, воспользовавшись выключенным сейчас эскалатором, подняться наверх. Разумеется, лестницу охраняли. Также разумеется, что народу на это выделить смогли немного, всего одного человека, да и тот больше прислушивался к звукам боя, чем реально бдел. Снять его было несложно, всего один выстрел из лучемета, благо с десятка метров, да еще и со спины, пехотные доспехи были против него бессильны. Еще один плюс, лучемет стреляет практически бесшумно, и потому внимание происшедшее не привлекло. Правда, туша восточника упала с изрядным грохотом, все же боевой скафандр, это куча металла и высокопрочной керамики, но и здесь все не выпадало за пределы фонового шума. Поглядев на труп восточника, Кольм прислушался к своим чувствам. Все же, как ни крути, а это его первый собственноручно убитый враг. Нет, ему приходилось уже воевать, но то с нигерийцами, в космосе, а там ты не видишь результата своей работы, лишь значки на мониторе. Да и, откровенно говоря, нигерийцы как люди не особенно воспринимались, как полноценные люди, так уж точно. Здесь же вот он, труп, человеческий, лежит в луже крови. Однако никаких комплексов, которые, если верить писателям, должны были обязательно присутствовать, лейтенант почему-то не ощущал. Ну и тем лучше, все равно не до них пока. Стараясь двигаться бесшумно, Кольм подобрался к месту боя. Впрочем, тот уже вновь приутих, выродившись в довольно унылую перестрелку. Судя по всему, десант опять попробовал оборону на зуб, и, в очередной раз, безрезультатно. Около двух крупнокалиберных станковых лучеметов копошились стрелки, чуть в стороне стояла древняя скорострельная пушка, явно извлеченная из городских арсеналов. Возле нее тоже возились люди, потаскивая ящики со снарядами, остальные восточники, разбившись на небольшие группы, отдыхали. Ну, что же, все не так и плохо. Первый, я червяк. Ответь. Слушаю тебя, червяк, забухтил в ухе недовольный голос капитана десантника. Чего тебе? Я же сказал, сиди, не высовывайся. Поздно уже не высовываться. Я здесь, позади этих уродов, Кольм наскоро описал диспозицию, не забыв упомянуть и мэра с семьей. Так, на всякий случай. В общем, как будете готовы, атакуйте. Я постараюсь вывести из строя их огневые точки. Понял тебя, понял. Мы готовы. Замечательно. Тогда начинайте сразу после меня. А, вы услышите. В сторону орудия Кольм бросил две диффузионные гранаты. Такие, возможно, и не убьют, но даже людей в скафандрах из строя выведут. Еще курсантам, на полигоне, видал, во что они превращают защищенного броней человека. Один сплошной синяк во все тело, и боеприпасы не сдетонируют. Правда, Кольн не был уверен, что 30-миллиметровые снаряды вообще склонны к детонации, но рисковать не хотелось. Увы, до лучеметов он их добросить не мог, те стояли далековато, и в низком коридоре такой подвиг мог бы совершить, наверное, любой рядовой десантник, но никак не пилот. Поэтому остатки гранат, и диффузионных, и плазменных, полетели в расположившихся на отдых солдат. И сразу после этого Кольн рывком перехватил свой лучемет, выстрелил из подствольника в сторону батареи противника и тут же принялся гвоздить вслед очередями, надеясь, если не вывести станкачи из строя, то хотя бы не подпустить к ним расчеты. Насколько ему это удалось, он в тот момент так и не узнал. Последнее, что услышал лейтенант, был перекрывающий даже шум боя рев «Ура!», идущих в атаку десантников, а потом рядом рвануло так, что сознание предпочло срочно покинуть тело и где-то спрятаться. Очнулся он уже на борту транспорта, в медотсеке, обожженный и контуженный, но, главное, живой. Врачи обещали, что из последствий будет разве что пара шрамов, но главное, что, когда он пришел в себя, к нему началось настоящее паломничество. Все, начиная от собственного командира, который представил героя к ордену, но вначале дал втык, чтоб не лез, куда не следует, и целой делегации десантников, торжественно вручивших ему голубой берет и трофейный самурайский меч, и заканчивая семьей мэра, которую все же эвакуировали с планеты. Сам мэр, конечно, не пришел, остался в городе, а вот семью правдами и неправдами пристроил на уходящий к Уралу корабль, и у Кольна язык не повернулся осуждать его за это. Главное же, они победили, и город уцелел, как, впрочем, и другие населенные пункты и объекты, которые штурмовал десант уральцев. Восточники успели подорвать всего два города, оба еще до того, как десантники начали высадку. Погибло что-то около полумиллиона человек. Неприятно, однако такие потери командование экспедиционным корпусом сочло приемлемыми. Наземная фаза сражения за Новый Амстердам была выиграна. Система планеты Новый Амстердам. Через двое суток. Вот они, гады. Азартно прошептал Вассерман. Шепот получился довольно громкий, иные крикнуть потише ухитряются. Вижу, не мельтеши. Адмирал провел рукой по панели настроек, изображение дергалось, и это изрядно действовало на нервы. И поправить его никак не получалось. Все же трансляция велась с борта крейсера, и на особенности его несовершенной аппаратуры накладывались помехи. Передачу-то через половину системы вели, это вам не шутки. Впрочем, несмотря на помехи, было ясно, это именно то, чего он ожидал. Правда, в ином количестве. Пока что информации было недостаточно для точной идентификации, но масса объектов, вошедших в систему, и их скорость говорили сами за себя. Что же, стало быть, предстоит реализация разработанной еще на Урале и многократно отрепетированной уже здесь на тактических компьютерах схемы. Точнее, одной из схем, Александров со штабом изрядно постарались, обыгрывая различные варианты и пытаясь предусмотреть, если не все, то хотя бы максимум возможного. Благо, время было, противник от великого ума дал им целых 3 дня форы, и уральцы постарались использовать их по максимуму. Командир со своего места развернулся в их сторону штурман. Все нормально. Что с курсом? Развертка готова. Отлично, выдвигаемся по плану. Лурье, командуйте. Надо было отдать должное французу, приказы он отдавал четко и уверенно. Все же в качестве командира линкора вполне компетентный офицер. Хотя, конечно, это была формальность, все 1000 раз обговорено и проверено, каждый знает свой маневр. 2 минуты, и доклад. Сэр, корабль к бою и походу готов. Еще пара минут на получение таких же докладов с остальных кораблей. По нормативу для подготовки к старту требуется 10 минут, но они уложились в неполные 5. Александров чуть улыбнулся уголками губ. Все же опасность подстегивает людей и повышает уровень подготовки. Сейчас они, наверное, превосходит большинство элитных соединений, и то ли еще будет. Дождавшись последнего доклада, адмирал выдержал приличествующую моменту паузу и картинно взмахнул рукой. Всем кораблям, старт. Это было не так уж и эффектно. Двигатели кораблей выплюнули в космос снопы плазмы, и звездолеты начали разгон. В многочисленных сериалах, которые обожают снимать, порой не слишком разбираясь в теме, на различных планетах Конфедерации, флот должен разгоняться на пределе возможного, то есть для стороннего взгляда почти мгновенно. Увы, без веской нужды вроде боевого маневрирования или последнего старта с Урала, когда от скорости действий зависела жизнь, такие маневры старались не делать. Больше ускорения, выше нагрузка на двигатели и, соответственно, ниже их ресурс. Занимать верфи ремонтом сдуру поврежденных кораблей во время войны – непозволительная роскошь. Поэтому разгон велся обычно в интервале от 60 до 75% от максимального. Большинство командующих, во всяком случае, считали такой режим оптимальным. Большинство, но не Александров, который вообще по возможности старался не торопиться. Перефразируя старинную, давно ставшую классической фразу, «Пускай горячая молодежь бросается в атаку, а лорд здравый смысл сидит и выжидает». Сейчас был именно такой момент, и ждать адмирал умел. Его эскадра разгонялась всего на 20% номинальной мощности и очень недолго. Легла на курс и перешла в свободный полет. За последнее время он применял этот прием уже не раз и убедился, локаторы восточников на медленно и прямолинейно идущие корабли не реагируют, принимая их, очевидно, за астероиды. Планетарные локаторы отреагируют наверняка, но изучение трофейной техники показало, характеристики систем, установленных на их кораблях, не могут точно привязать размеры объекта к его массе на расстоянии более 5 астрономических единиц. Реально же идентификация без включенных двигателей затруднена еще больше. Да и вообще, за несколько часов, которые пройдут с момента первого обнаружения, вяло плетущиеся корабли примелькаются на радарах, станут привычной, скучной и на вид не опасной деталью космического пейзажа. Тем больший сюрприз они смогут преподнести восточникам. Так что возможность первого удара остается за уральцами. Особенно если удастся задуманный Александровым отвлекающий маневр. Однако прежде, чем все начнется, пройдут часы, занятые полетом по инерции. Часы и скучные, и держащие экипажи в избыточном напряжении. Впрочем, и здесь все продумано, людям, свободным от вахты, снижен уровень боевой готовности. Пускай читают, плещутся в душе, спят. Главное, чтобы к моменту, когда начнется бой, все были в боевых скафандрах, на постах, до бровей накачанные предписанными уставом препаратами, а главное, свежими и отдохнувшими. Самому, кстати, тоже стоило отдохнуть, все равно каких-либо активных действий не предвиделось. Адмирал встал, хлопнул по плечу Вассермана. «Пошли, Слав, чаю хлебнем». «Ай, пошли», артиллерист встал, перекинул контроль на дистанционный режим, передающий данные непосредственно на его персональный планшет. «Там, говорят, по случаю грядущих свершений наш кокторт изобразил. Кто пробовал, говорят, шедевр. Тебе бы только сладкое», хмыкнул Александров. «Гляди, скоро в скафандр помещаться не будешь». «Ерунда, новый закажу», махнул рукой Вассерман. «Ай да, торт и впрямь оказался неплох. Профессор, известный ценитель вкусного, с удовольствием залопал аж 3 порции. Нервничает, подумал Александров, вот и заедает сладким, вызывающим оттенок эйфории. Ну и пусть его, в бою не подведет, а это главное. Сам он ограничился сравнительно небольшим куском. Есть не хотелось, время, когда организм потребует новую порцию топлива, придет уже после сражения. Как все кончится, так и жрать захочется, почти в рифму сформулировал он свои ощущения. «Скажи, Слав, тебе ничего не показалось странным?» — поинтересовался он, звякая ложечкой о края стакана. «Разумеется, стекло, которое пошло на него, было прочнее иной стали, но звенело оно так же, как и 1000 лет назад. Приятный, успокаивающий звук. Я имею в виду, когда мы штурмовали планету. Да нет, все нормально, Вассерман пожал могучими плечами. Действия противника вполне укладывались в рамки, которые мы смоделировали. Это-то и плохо, вздохнул адмирал. Это-то меня и настораживает. В смысле? Повернулся к нему потянувшийся за очередной порцией Вассерман. Вроде бы лениво повернулся, но взгляд моментально стал острым, холодным. Перестраивался математик, если требовалось, практически мгновенно, в прямом. Понимаешь, я много анализировал информацию, полученную с того корвета, что-то мне в ней упорно не нравилось. А потом дошло. Не воюют так восточники. Они крепкие профессионалы, работают максимально грамотно, но сделать что-либо неожиданное, это за пределами их мозговой активности. Здесь же было как раз наоборот. Абсолютно непредсказуемые действия, рискованные, на грани фола, маневры и молниеносная победа. Ну, завелся у них талантливый флотоводец, и что с того? Безразлично дернул плечом Вассерман. Такое, согласись, тоже случается. У кого-то тараканы заводятся, у кого-то адмиралы. Потом пришли мы и размазали его по космосу. Бывает. Нет, адмирал покрутил головой. Жесткий воротник кителя неприятно царапал привычную вроде бы кожу. Здесь не в одном таланте дело, а еще и в умении мгновенно оценивать обстановку и реагировать на ее изменения. То есть это проявилось бы хоть в какой-то мере, когда мы атаковали Новый Амстердам. И подумай своей многомудрой головой. Все действия противника были шаблонными, храбрыми и грамотными, но шаблонными. Не вяжется как-то. А потому я, как только это понял, взял в оборот пленных, допросил их и получил интересную информацию. Оказывается, штурмом планеты руководил, как там его. Александров полез в карман кителя, вытащил сложенную в несколько раз бумажку. Во, эй, Косеваги, дурацкие у них все же имена. Полный адмирал, но ранее никому у них практически неизвестный. И буквально на следующий день после завершения операции его отозвали. Ты понимаешь, о чем я? Кажется, понимаю, медленно кивнул Вассерман. То есть сражались мы здесь совсем против другого противника, а тот, да, с ним, боюсь, нам еще предстоит встретиться, и как бы не сейчас, да нет, сомневаюсь, хмыкнул Вассерман. Если восточники еще не получили информацию о наших действиях, а все идет к тому, что они пока что пребывают в блаженном неведении, то им просто нет смысла посылать его сюда снова, да еще и с такой миссией. Ответственный, технически сложный, но притом не требующий особых талантов, лишь профессионализма. Хотя, конечно, ничего нельзя исключать. Но меня больше настораживает другое. И что именно? Удивленно посмотрел на друга Александров. Аналогия. Смотри, мы имеем дело с никому ранее неизвестным флотоводцем, склонным к нестандартным решениям и умеющим побеждать быстро и качественно. Ты, ранее неизвестный флотоводец, который... Все, я понял, успокаивающим жестом поднял руки Александров. Ты хочешь сказать, он похож на меня? Да, и это, признаться, немного пугает. К счастью, бояться для них не было ни смысла, ни времени. Через 5 часов эскадры сблизились настолько, что, согласно расчетам, до момента детального опознавания оставалось не более 15 минут. А значит, и противник вскоре получит шанс обнаружить эскадру и понять, кто перед ним. Адмирал, уже одетый в скафандр, окинул взглядом рубку. Собравшиеся в ней тоже смотрели на него. Уверенные в своем командире офицеры, ободряюще улыбающийся Вассерман, спокойно отстраненный француз. Ну что же, пора. Поехали. Скомандовал Александров и захлопнул матовые забралы гермошлема. И, включив связь, негромко добавил. Отступать некуда, позади наша родина. Вперед. И, чувствуя, как задрожала от работы выходящих на боевой режим двигателей палуба под ногами, он вдруг с кристальной ясностью понял,